Глава 17. Надломленный тюльпан. Я недооценил последствия встречи с Деборой Дримбл. Более того, поначалу я в своей наивности и не предполагал, что у нее вообще будут последствия. Если бы вскоре после того случая кто-нибудь попросил меня отрецензировать эту театральную сценку, я назвал бы ее пустячной, а свою роль в ней не блестящей, но и не предосудительной. Обсуждать случившееся подробнее все равно, что попусту сотрясать воздух. Эту сцену можно было, без сожаления, вычеркнуть из пьесы. Мне бы и в голову не пришло включить сей незначительный, драматургически бесполезный эпизод в мой рассказ, если бы Клио ретроспективно не наделила его значением и драматургическим смыслом. А ведь взглянем правде в лицо, что, собственно, произошло. Мы столкнулись с призраком из прошлого, пусть и вполне осязаемым, но ненавязчивым. Состоялся галантный обмен любезностями, прозвучал комплимент в адрес Клио. При прощании, которое почти незамедлительно последовало за удивленным приветствием, мы из вежливости упомянули возможность новой встречи, хотя все присутствующие знали, что встречи этой не бывать. Тут все свои, дорогой будущий читатель или слушатель, в том смысле, что я здесь один. Сижу в своем номере в Гранд-отеле Европа, представляю себе тебя, обращаюсь исключительно к тебе, ведь Клио никогда не прочтет мою книгу. И знаю, что могу говорить на чистоту. Более того, я знаю, ничего другого ты от меня и не ждешь. И правильно делаешь. И хотя подозреваю, ты вполне охоч до постыдных признаний или пикантностей, когда они к месту, вынужден тебя разочаровать. Внезапно столкнувшись с бросающейся в глаза симметрией, которую во времена иные я бы назвал пышной и пленительной, я не испытал ни малейшего возбуждения, детородного позыва или плотской ностальгии. Ты и я, мы знаем. Будь оно так, я мог бы и должен был бы в этом тебе сознаться. Но ничего подобного не произошло. Честное слово. В лучшем случае я готов признать, когда-то дело обстояло иначе. Раз уж ты настаиваешь, лишний раз повторю. Были в моей жизни ночи, когда я блаженно барахтался на этом упругом теле. Если бы не законы хорошего вкуса, я мог бы выразиться еще наглядней, в подробностях описав неудержимые порнографические ассоциации, которые вызывали у меня ее скандальные груди, когда в них исчезал мой член, а они покачивались у меня перед глазами в такт восхитительно банальным стоном и, как в известных классических фильмах, покрывались моим семенем. В самом крайнем случае я даже готов признать, что подобные картины, дорогими сердцу воспоминаниями, проносились у меня в голове в тот вечер, когда я поступил несвойственным мне образом и отправился на лекцию в Палаццо Дукале, где и встретил Клио. Но я говорю тебе все это лишь по твоему настоянию и чтобы оказать тебе любезность. Дурманящая смесь воспоминаний и страсти, о которой говорит Эллиот в «Бесплодной земле», и которая выбивает почву из-под ног у главного героя моего дебютного романа «Руперт. Признание», испарилась из моей крови в тот вечер, когда я заглянул в глаза Клио и влюбился. Ведь я был влюблен в Клио, вдобавок к тому, что любил ее. Еще ни одна женщина, и уж тем более гуттаперчивая Дебора Дримбл, не приводила меня в такое состояние оторопи и обезоруженности, и мне бы и в голову не пришло поставить под угрозу наш священный союз, хотя бы на миг вспомнив о Деборе Дримбл. Я так многословно уверяю тебя в чистоте своих помыслов во время той неожиданной встречи, что вот-вот навлеку на себя подозрение в обратном. Это я понимаю, но я всего лишь хочу объяснить, как пытался отчаянно объяснить Клио, что в том случайном мимолетном воссоединении не таилось ни малейшей угрозы. И раз уж мы разговорились, дорогой будущий читатель или слушатель, с которым я с самого начала и до этого опасного эпизода был предельно откровенен, позволь узнать твое мнение. Дал ли я хоть где-либо в моем повествовании повод подозревать, что после капитуляции перед Клио сознательно стремился устроить эту встречу? Согласись, за случайности я не отвечаю. Клио придерживалась на этот счет другого мнения и недвусмысленно призывала меня к ответу за мое прошлое. Какая ирония! В контексте книги, действие которой разворачивается на континенте, у которого больше прошлого, чем будущего, и который полностью характеризуется и определяется этим прошлым, я вынужден писать, что мое личное прошлое не имело никакого отношения к нашему с Клио роману. Потому что так оно и было. На философском уровне мы можем долго дискутировать о том, до какой степени человек способен порвать с прошлым. Если же говорить о конкретном случае моей частной жизни, то я готов признать, что прошлое привело меня к тому месту, где я встретил Клио и где все началось. Я также готов поразмыслить над вопросом, не вернулся ли я здесь, в Гранд-отеле Европа, к старым привычкам. Но в то время, о котором идет речь, Клио, как физически, так и в моих мыслях и желаниях, настолько завладела моим настоящим, что я могу правдиво заявить, прошлое более не играло никакой роли. Вот только она мне не верила. Хотя сейчас уже поздно что-либо выяснять, да и ответ не имеет значения, я обратился к тебе, слушатель, в первую очередь для того, чтобы задать один вопрос, который, несмотря ни на что, по-прежнему терзает меня. Ознакомившись со всей предысторией и моим правдивым описанием случайной встречи в горах с бывшей подругой, считаешь ли ты, что я хоть в чем-то виноват? Клио считала, что да. Подобно мастеру восточных единоборств, который надолго погружается в длительную медитацию и не допускает за каменный фасад лица ни одной мысли, кроме той единственной, что его занимает, прежде чем во взрыве целеустремленности и назревшего убеждения разрубить деревянный брус ладонью или подобно армии-агрессору, которая терпеливо, но уверенно окружает город, начинает осаду и, несмотря на численное превосходство, со зловещим спокойствием ждет своего часа, прежде чем в самый неожиданный момент, уже не тая своей мощи, начать сокрушительное наступление, так ночью того дня и на завтра, на протяжении долгого путешествия в Венецию из Леванто с пересадками в Генуе и Милане, Клео хранила укоризненное молчание. Когда мы, наконец, прибыли на станцию Санта-Лучия и, пробившись сквозь потную толпу приезжих с рюкзаками и чемоданами на колесиках, вышли на площадь между вокзалом и мостом Скальци, к нам по-английски обратился вербовщик туристов, который, рассчитывая на комиссионные, был полон решимости отвезти нас в нанявший его отель. «Мы здесь живем», — объяснил я ему по-итальянски. Но так легко от себя отделаться парень не дал, потому что по-итальянски не говорил. Он настоял на том, чтобы показать нам на своем мобильном фотографии просторных номеров, которые он мог предложить нам, как своим личным друзьям, по льготной цене. «Можно я ему врежу?» — спросил я Клео по-итальянски. Во мне теплилась надежда, что появление общего врага поможет нам сблизиться вновь. «Я чрезвычайно признательна, что ты хочешь защитить так называемых нас от назойливых злоумышленников», — отрезала Клео. «Всегда бы так». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил я, не потому что не понял, а потому что обрадовался, что она наконец заговорила, и хотел поддержать едва завязавшуюся беседу вопросом. «Судя по всему, ты ведешь себя как джентльмен, только когда тебе это удобно. Хотя я мало что ненавижу так же сильно, как ссоры, в том числе и потому, что не умею ссориться, я почти обрадовался, что Клио наконец произвела первый залп. Все лучше, чем сносить молчаливый приговор. В шумной ссоре я мог по меньшей мере попытаться сказать слово в свою защиту. Вот только она должна была подбросить мне больше материала. Против подобных упреков я ничего не мог предпринять. Я решил ложным выпадом спровоцировать ее на широкомасштабное наступление. «Мне кажется, ты делаешь из мухи слона», — сказал я. «Ах, вот как! Тебе так кажется?» Вербовщик туристов, не понимая ни бельмеса, но заключив из нашей перебранки, что добыча клюнула, вытащил карту, дабы указать нам на центральное местонахождение горячо рекомендуемого им отеля, и принялся подробно перечислять все расположенные в двух шагах от него достопримечательности. Я демонстративно отвернулся и вместе с Клио направился к остановке в Апаретто. «Честно говоря, мне кажется, слона из мухи делаешь как раз ты», — сказала Клио. «Когда навязываешь мне свое грязное прошлое и ждешь, что я продолжу мило улыбаться. Я прекрасно знаю, какую скотскую жизнь ты вел, пока тебе не выпало незаслуженное счастье встретить меня, и я не вытянула тебя за грязные космы из сточной канавы. Нет нужды меня в этом убеждать, Илья. Благодарю покорно. Выражусь еще яснее. Я не хочу ничего об этом знать. Слышишь? Вообще ничего. Надо. Ниенте. Да я и говорить-то тебе об этом не должна. Мужчина, имеющий хоть малейшее представление о приличиях, без труда сообразил бы, что это вопрос уважения, но от тебя ждать подобной элементарной учтивости бесполезно. Это я уже давно поняла. И все же, может быть, у тебя достанет умишка хотя бы сообразить, что не стоит похваляться передо мной похабством и распутством из прошлого и настоящего, которые тебе, судя по всему, так дороги. К этому я. И заруби себе это на носу, повторять не стану. Никакого отношения иметь не желаю. Понял? Отлично. Тогда я попросила бы тебя сначала не спеша навести порядок в своем непотребном прошлом и избавиться от нечистот, а уж потом мы тоже не спеша посмотрим, стоит ли возобновлять наши отношения. Но, Клио, разве я виноват в том, что мы совершенно случайно столкнулись с моей старой знакомой? В попытке привлечь к себе внимание, вербовщик туристов ухватил меня за рукав пиджака. Я оглянулся и обругал его по-английски. Он начал было браниться в ответ, но мое терпение иссякло. Я отвернулся и зашагал прочь. Клио последовала за мной. «Старый знакомый?» — повторила она. «Ради бога, давай называть вещи своими именами. Та жалкая шлюха, что, тряся своими перезрелыми дынями у тебя под носом, зазывала тебя в постель, твоя бывшая, так или нет?» «Дело не в этом», — ответил я. «Дело в том, что встретились мы по воле случая. Я задала тебе вопрос. Ты способен по-человечески ответить, когда тебя о чем-то спрашивают? Она твоя бывшая, да или нет?» От общественного транспорта пришлось отказаться. Отчаливающие в аппаретто были забиты доверху. Новых пассажиров уже не пускали. Транспортная служба не справлялась с таким количеством туристов. У причала выстроилась длинная, беспрестанно растущая очередь. Не сговариваясь, мы решили идти домой пешком. «Возможно, ты не понял вопроса», — продолжала Клио. «Возможно, ты не совсем понимаешь, что значит бывшая. Неудивительно, с твоей-то извращенной склонностью смешивать настоящее и прошлое в одну мутную бурду. Но я охотно разъясню тебе мой вопрос. Ты совал свой вонючий сморчок в зловонную щель этой грудастой туши, или я ошибаюсь? А? Отвечай же!» «Я никогда не отрицал, что она в каком-то смысле моя бывшая. Только дело в том... Вот видишь!» Признался, наконец. «Неужели это было так трудно, а, Илья? От тебя всего лишь требовалось сказать правду. А теперь я тебя спрашиваю. Ты и в самом деле полагаешь, будто мне приятно знать, что этим самым членом, которым ты занимаешься со мной любовью, если это вообще можно так назвать, но это уже другой вопрос, что этим жалким червяком ты копошился в ней? Меня от тебя тошнит, Илья. Так что вот, вот в чем проблема». На мосту Скальце нам пришлось уступить дорогу шумной компании из 6 бледных голландских парней в плавках. Двое из них забрались на металлические поручни и одновременно бросились в Гранд-канал. Остальные одобрительно завопили и, конечно, не могли не последовать их примеру. Пожилой прохожий итальянец предупредил их, что это опасно. По-итальянски парни не говорили, но общий смысл поняли и со смехом отмахнулись от предостережения. Оставшиеся четверо один за другим попрыгали с моста. Какой-то хлыщ, молодой итальянец, ухмыляясь, снимал всю сцену на мобильник. Скорее всего, это был хозяин квартиры, которую голландцы арендовали через Airbnb, и это он устроил своим гостям такую типично венецианскую забаву. «По-твоему, человека можно держать в ответе за случайность?» — спросил я у Клио. «Дело не в этом». «Конечно, в этом. Именно в этом, Клио. За все то время, что мы были вместе, если мы настаиваем на том, чтобы и дальше так это называть, ты хоть раз столкнулся с кем-нибудь из моих бывших, а? Ответь же». «Нет. И это не потому, что у меня их нет, если ты вдруг так подумал. У меня их больше, чем у тебя. Хочешь, пройдемся по списку вместе? Хочешь ли я? Если пожелаешь, могу подробно описать их постельные достижения. Ты ведь так это любишь, копаться в мерзких подробностях из прошлого. Что ж, тебе найдется чему поучиться, уж поверь мне. Но ты ни разу не столкнулся с кем-то из моих бывших. Ведь так? И знаешь почему? А потому что, в отличие от тебя, у меня хватило простой человеческой порядочности распрощаться с прошлым, прежде чем вступить в отношения с тобой. И признайся, ведь ты мне благодарен. Жаль только, что я тебя за это поблагодарить не могу. Вот в чем все дело». Пожилой итальянец, между прочим, был прав. Даже если не принимать во внимание унизительное превращение древнего города в бассейн, о чем не уставали возмущенно писать в редакцию читатели местных газет, то, что вытворяли эти голландские отморозки, было опасно для жизни. Меньше года назад турист из Новой Зеландии угодил в реанимацию после того, как, лопаясь от отпускного ухарства и алкоголя, с воплем сиганул с моста Риальто и попал под водное такси, ровно в тот момент появившееся из-под моста. Моим дебильным соотечественникам я желал той же участи. «На свете много людей», — сказал я, — «которые в прошлом совершили глупость. Я даже подозреваю таких большинство. И, как видишь, число их растет изо дня в день. Но в этом как раз и заключается одно из самых неприятных свойств прошлого. Его нельзя изменить. Так что даже если бы я жалел о былых связях или романах, или если бы ты убедила меня пожалеть о них задним числом, вычеркнуть эти эпизоды из жизни было бы вне моей власти. В том числе поэтому я считаю, что ревновать к чьему-то прошлому не слишком конструктивно. Можно сколько угодно ставить человеку в укор былое, но что он может с этим поделать? Понимаешь, о чем я? Так что давай оставим прошлое там, где оно похоронено, во вчерашнем дне, и пусть оно покоится с миром». «Я бы и рада», — ответила Клео. «Но проблема в том, что ты позволил своему прошлому влезть в мое настоящее. Разве я просила тебя об этом? И я не ревную. Нечего меня оскорблять еще и обвинениями в ревности. Неужели ты думаешь, что такая женщина, как я, способна ревновать к тёлке с большим выменем? Да меня от нее мутит. А вот в тебе я глубоко разочарована». «Но что я, по-твоему, должен был сделать, Клио? Поступить по-мужски?» На другой стороне моста было не протолкнуться. Здесь располагался вход в Бургер Кинг. Ведущие с моста ступеньки, улицу и набережную полностью захватили голодающие всевозможных национальностей и смаковали тут знаменитые бургеры. Мы переступали через жующих детей, прокладывали себе дорогу, ступая по мусору, и мне пришлось отпихнуть одного из гурманов в сторону, чтобы добраться до Калли Лунга. «Я знаю, что это выше твоих сил», — продолжала Клео, «но я была бы рада, если бы ты вышел из своей обычной роли, притворился мужиком и защитил бы меня и нас от весьма неприятных субъектов». «Это ты уже говорила». «Видимо, нужно повторить, раз ты никак не возьмешь это в толк». «Я должен был ее проигнорировать? Отвадить? Послать к черту? Прогнать?» «Ты бы себя видел, Илья. Ты присмыкался перед ней. Чуть ли подошвы ей не вылизывал. О, Дебора! И ах, Дебора! И все-таки ты женщина высокого класса. И я так хотел тебя повидать, давай обменяемся телефонами и свидимся еще раз в Леванто». Честное слово, Илья, это было омерзительное зрелище. «Это был обмен любезностями», — возразил я. «В отличие от тебя, я считаю важным при любых обстоятельствах проявлять учтивость, хотя бы до определенной степени. Если ты думаешь, что оскорблять свою возлюбленную, обмениваясь любезностями с бывшей, значит проявлять учтивость, то тебе, Илья, еще многому предстоит научиться». На мосту Бергами Санта-Крочи нас остановили двое пожилых китайцев, супружеская пара, и вежливо попросили сфотографировать их на фотоаппарат. Я не смог себя заставить. Клео метнула в меня неодобрительный взгляд и исполнила просьбу. Они выглядели счастливыми, эти пожилые китайцы в Венеции. «Она даже сделала тебе комплимент», — напомнил я. Не стоило этого говорить. Теперь Клео рассердилась по-настоящему. «И ты еще ее защищаешь? Что я, по-твоему, пытаюсь тебе растолковать? Ты меня задел, оскорбил и унизил, и теперь надеешься спасти свою шкуру, как ни в чем не бывало, вступаясь за свою бывшую? Честное слово, иногда я не понимаю, чем ты меня заслужил. Благодаря твоей учтивой бывшей любовнице наши отношения претерпевают самый серьезный кризис со времени их начала, и еще неизвестно, переживут ли его, а все, что ты можешь придумать, чтобы их спасти, это напирать на то, какой твоя бывшая прекрасный человек и как она ничего плохого не имела в виду. Возможно, литературные критики у тебя на родине и держат тебя за интеллектуала, но это лишь заставляет меня всерьез усомниться в интеллекте самих критиков. Мамма мия! Тем временем мы дошли до Кампо деи Фрари, и я заметил, что какой-то турист, да провалится мне на этом месте, снимает нас на камеру мобильного. Причем даже не издалека, нагло маяча прямо у нас под носом. Видно, решил, что стал свидетелем великолепной, экзотической, типичной итальянской сцены. Красивая, хорошо одетая итальянка, страстно жестикулируя, во весь голос осыпает упреками хорошо одетого, похожего на итальянца господина, который не знает, куда деваться от ее нападок. Она еще и воскликнула «Мама Мия», что только придало видео аутентичного шарма, которого не купишь ни за какие деньги. Здесь, в Венеции, мы, как в зверинце, посетители которого без всякого зазрения совести пялятся на местных жителей и снимают на фото и видеокамеры их удивительные повадки. Клео тоже заметила туриста, его было невозможно не заметить, но не позволила ему прервать свою тираду. Напротив, объектив камеры, похоже, вдохновил ее на новый виток оскорблений. «Неужели ты думаешь, что я жду не дождусь комплимента от подобной особы? Как восприняла бы Артемида хвалу из уст Телицы? А? Скажи-ка, ты же у нас античник. Должен бы разбираться в подобных вещах, будь ты чуть внимательнее на лекциях. И в чем, собственно, заключался этот комплимент? Освежи-ка мне память. Честно говоря, я подавил это воспоминание. Если не ошибаюсь, это похвала, свидетельствующая, по твоему скромному мнению, о высоком классе ее авторши, заключалась в том, что твой вкус стал более утонченным. Да меня сейчас вывернет. Госпожа соблаговолила предположить, что, выбрав меня, ты проявил более утонченный вкус, чем если бы остановился на надувной кукле, вульгарной хабалке, деревенщине. Как ей вообще в голову пришло нас сравнивать? Это каким чудовищным самомнением нужно обладать? Поставить меня в один ряд с третьесортной порноактрисой в платье в цветочек? Это тяжкое оскорбление. А ты еще давай петь дифирамбы ее обходительности. Это ж надо. Если бы я была тебе хоть немного дорога, ты прямо на месте выбил бы ей зубы, что в очередной раз доказывает, как сильно я ошибалась, полагая, что хоть что-то для тебя значу. Наивно с моей стороны. Приношу свои искренние извинения. Если поначалу я обрадовался, что она, наконец, прервала свое молчание, то теперь отчаянно искал возможность вставить хоть слово. Но шансов у меня не было. Ее несло. «Пора, наконец, посмотреть фактам в лицо», — говорила она. «А факт заключается в том, что ты эгоист. И с этим ничего не поделаешь. Ты думаешь только о себе. Ты даже не помог мне распаковать книги после переезда. Вместо того, чтобы прийти в негодование от оскорбления, нанесенного твоей возлюбленной в твоем же присутствии, ты предпочитаешь наслаждаться бесстыжими заигрываниями своей жалкой бывшей любовницы. Да она просто-напросто соблазняла тебя своими заплесневелыми пармскими окороками. Ее слова о твоем утонченном вкусе — это вовсе не искренний комплимент в мой адрес, а грязный трюк, призванный напомнить тебе о ваших «случках», которые я, честно говоря, и представлять себе не хочу. А потом она, эта дрянь, еще и смеет ляпнуть, что того же нельзя сказать о ней, и с наглой ухмылкой заявляет, как ей приятно, что ты о ней вспомнил, и как она, пока что, рада тому, что мы вместе. Пока что. Я цитирую. Загляни в свою записную книжку, если не веришь. И что же она, по твоему скромному мнению, хотела этим сказать? Уж наверняка не то, что нашим отношениям после того вечера придет конец. Потому что тогда она могла быть права. Это была неприкрытая попытка занять мое место, Илья. И ты прекрасно это понял. Ты не только не воспрепятствовал этому, но и ждал, что я буду стоять рядом и мило улыбаться. И вдобавок имел наглость обменяться с ней номерами телефонов. У меня на глазах. Как низко можно пасть. Нет, Илья, я узрела твою настоящую сущность и вынуждена сказать, что она мне, мягко говоря, не слишком понравилась. Возможно, будет лучше, если я прямо сейчас перестану надеяться, что ты когда-нибудь исправишься, а ты вернешься к своим надувным батутам. Ведь к ним ты и стремился в тот вечер, когда по ошибке встретил меня, как ты поведал со свойственной тебе элегантностью. Остается только пожелать тебе счастливого возврата в прошлое». Так говорила Клио. Со скамеек у Сколы Сан-Рокко на краю Кампо деи Фрари послышались аплодисменты. Кризис продлился несколько дней, на протяжении которых мне приходилось то молча сносить приговор, то выслушивать обвинения заново. Первый же день я, быстро смекнув, что выдвигать контраргументы нет смысла, принес бесчетное множество извинений. Я и в самом деле был готов искренне уверовать, что совершил преступление если бы это позволило мне отбыть наказание, не заслушивая приговор снова и снова. Но наказание, как выяснилось, заключалось в том, что мне раз за разом зачитывали обвинительный акт, а в перерывах полностью игнорировали. Когда я, наконец отчаявшись, задал Клео классический вопрос, как мне все исправить, она ответила, что настоящий мужчина уже давно подарил бы ей цветы, но от меня, видимо, не стоит ждать и этого. Цветы. Ее слова поставили меня в затруднительное положение. Не отреагировать на намек было невозможно. Не подарить цветов, причем в тот же день, значило, с одной стороны, бесповоротно доказать собственную мужскую несостоятельность. С другой стороны, подношение букета могло повлечь за собой упрек в том, что я всего лишь выполнил ее просьбу, не проявив ни малейшей инициативы. Я решил из двух зол выбрать меньшее. Было уже 6. Клео собиралась на совещание в галерею. К 8 она будет дома. Желательно или, откровенно говоря, совершенно необходимо, чтобы, когда она войдет в дом, вынужденный сюрприз в форме пышного букета стоял на столе. Магазины закрывались в 7:30. Время еще оставалось. Был шанс все организовать. Где в Венеции можно купить цветы, я не знал. Если верить интернету, один цветочный магазин находился в районе Сан-Рокко, другой — на севере Канареджо, а третий — на Кампо-Сан-Сальвадор, на пути от площади Сан-Марко к мосту Риальто. Первый был ближе всего. 2 остановки, если сесть на Вапоретто номер 1 у моста Академии и выйти на Сан-Тома. Оттуда 5 минут пешком, не больше. На Калле Нуово Сант-Аньезе под окнами нашего дома толпился народ. Что-то случилось у входа в кафе Джино. На тротуаре валялись осколки стекла. Рядом стоял официант и грязными словами на итальянском и английском поносил 4 парней, а те на смеси английского и русского отвечали ему тем же. К ним подошли еще 2 официанта. Ссорящиеся начали толкаться и дергать друг друга за одежду. Я спросил у одного из зевак, что тут произошло. Оказалось, русские выпили пиво и разбили бокалы о мостовую. Когда официант вышел на улицу, чтобы сделать им замечание, клиенты взъярились. Ведь они, твою мать, за все заплатили. С каких это пор в общественных местах запрещено вдребезги разбивать пивные бокалы, за которые с них содрали 8 евро? Что это еще за идиотское правило? В эту минуту один из русских заносчиво спросил у официантов по-английски, сколько, собственно, стоит их кафе. Парень демонстративно достал из заднего кармана бумажник, чтобы никто не сомневался. Он готов выкупить эту жалкую харчевню, тут же заплатив наличными, только ради того, чтобы немедленно уволить официантов и не выслушивать их нытье. И тут ситуация вышла из-под контроля. Кто-то из официантов со всего размаха врезал русскому по его надутой физиономии, и началась драка. Упал столик, толпа резко поредела, появилась полиция, сбежавшиеся на шум туристы принялись снимать происходящее на телефоны. Для меня все это означало одно – здесь пройти не удастся. Придется делать крюк, свернуть на Пишино Веньер и, нырнув в подворотню, по небольшому проулку выйти на Рио Фоскарини. На остановке в Апоретто было не протолкнуться. Пойти бы пешком, но я уже потерял слишком много времени. А многочисленным пивным животам и бледным ногам еще предстояло погрузиться на борт. Чемодан одной азиатки застрял колесиком между набережной и сходнями. Пожилой француженке в инвалидной коляске тоже, хоть ты тресни, приспичило куда-то ехать. Я, конечно, понимаю, что большинство инвалидов не виновато в своей неполноценности, и хорошо, что на свете есть инвалидные кресла, но пусть тогда калеки в свое удовольствие сидят в них у себя по домам. Это сбережет всем время и нервы. Я попытался пролезть без очереди и получил рюкзаком по физиономии. На борту было не продохнуть, что, если честно, шло только во благо. В нос с каждым вздохом бил кислый запах пота. И хотя теплоход, как я только что неспроста заметил, был набит битком, как только мы отчалили, все пассажиры пришли в движение, ведь нас окружали гондолы, которые непременно нужно сфотографировать. Я огляделся и понял, что единственные венецианцы здесь — это мы с пилотом-калабрийцем и кондуктором-неаполитанцем. Сходя на берег, я во всеобщем хаосе получил чемоданом по голени, но воспользоваться общественным транспортом в Венеции и избежать синяков — это дохлый номер. От причала Сан-Тома путь лежал через Калле Трагетто Веккьо в направлении Кампо-Сан-Тома, а оттуда более-менее прямо. Первую проблему представляли собой гондольеры. Они пришвартовались у причала и не пропускали ни одного туриста без того, чтобы не попытаться завлечь его на лодочную прогулку по каналам. Вторая проблема состояла в том, что Калле Трагетто Веккьо – узкий переулок, в который вливаются все пассажиры. Другой дороги просто нет. Торопиться здесь невозможно. А в этом-то и заключалась главная проблема. Я торопился. Когда я, наконец, добрался до того места, где должен был находиться цветочный, найти его не удалось. Вместо него передо мной предстала лавка муранского стекла. Я проверил адрес в интернете. Сан-Поло, 3127, типичный безумный венецианский адрес с указанием «Сестьере» вместо улиц, согласно системе, которую ввели австрийские оккупанты в XIX веке и которая даже тогда не отличалась практичностью, но так и не была отменена. Я находился в районе Сан-Поло. На двери значился номер 3127, но, возможно, я опять впал в присущее мне заблуждение. Исходите из того, что практика всегда должна соответствовать теории. Напротив располагалась закусочная. Я решил зайти и спросить, нет ли поблизости цветочного. У прилавка роились туристы. Американка великанских размеров заказывала безглютеновый багет с салом и сыром бри, желательно безлактозным и с вегетарианским ферментом, и еще диетическую колу безо льда. Я напряг голос и поверх иностранных голов на беглом итальянском попросил у женщины за прилавком разрешение потревожить ее быстрым вопросом. Она тревожно взглянула на меня и по-английски ответила, что мне, как и всем остальным, следует набраться терпения и подождать своей очереди. Хозяин соседней сувенирной лавки, китаец, тоже не говорил по-итальянски, но сообщил, что владелец магазина муранского стекла – его родственник. Если я пожелаю, он добудет для меня скидку. Да я не о том спрашивал, дружище. Цветочный магазин, цветочник, цветы. Ах, цветы. Плохой бизнес. Туристы цветов не покупают. В гостиничной комнате их не поставишь, а сувениры из них не выйдет. Завянут еще до того, как вернешься домой. Не мудрено, что такой магазин обанкротился. Помещение за относительно небольшие деньги досталось родственнику китайца. Но он готов предложить мне прекрасные искусственные розы. У него и флуоресцентные найдутся. Новый план. Я взглянул на часы. Было уже поздно. В Канареджо точно не успеть. Единственным реалистичным вариантом оставался Кампо Сан-Сальвадор. Я проверил маршрут по мобильному. Ну вот, этого-то я и боялся. Самый быстрый, а точнее единственный путь лежал через мост Риальто. Выходило, что нужно пройти в направлении церкви Сант-Апонал, а оттуда свернуть к Гранд-каналу, к набережной Рива-дель-Вин, упирающейся в Риальто. Я пошел бы тем же путем и сам, и Google-карты подтверждали, альтернативы нет, по крайней мере, если снова не сесть на Вапоретто. Судя по картам, дорога занимала 16 минут. Но она пролегала через туристическое сердце города. Рай праздношатания и потребления. Мотор венецианской экономики. Хотя туристы только и делают, что останавливаются тут и там, им и в голову не приходит остановиться и подумать о том, как их остановки мешают местным жителям, пытающимся вести нормальную жизнь. От избытка свободного времени люди раздаются вширь. Вместо того, чтобы подтянуто и оперативно передвигаться от пункта отправления к цели и от дела к встрече, они в своей праздности расплываются, запруживая целые переулки. Их бесцельное шатание все равно, что холестерин, нарушающий кровообращение города и приводящий к инфарктам. Их существование – помеха. Их присутствие – безответственная оккупация ценного пространства. Естественность, с которой они присваивают себе право перекрывать чужие улицы – неслыханная наглость. В благодарность за оказанную им совершенно незаслуженно честь краешком глаза узреть величие и красоту этого города, им следовало бы свести свое присутствие до минимума и, смущенно извиняясь и пристыженно потупив взгляд, сжаться к стенам домов. Вместо этого они в одном из подним, уверенно переставляя полуголые ноги, захватывают площади и наводняют улицы своим беспардонным массовым эгоизмом. На причале отеля «Маркони» на набережной Гранд-канала лежали на солнце парень в плавках и девушка в бикини. Я засомневался, не сделать ли им замечание. Тот вопиющий факт, что они, похоже, понятия не имели, где находятся, На Гранд-канале, пульсирующей артерии блистательной светлейшей республики, в окружении дворцов из поющего хрусталя, в стенах которых гусиным пером были начертаны мысли, сформировавшие наш мир, и что они с Линсой, как нечто само собой разумеющееся, присвоили это волшебное место, превратив его в пляж, этот факт возмущал меня до глубины души. Им бы почтительно взирать на чеканные фасады в вечернем платье и с цилиндром в руке. Но вместо этого они раскинули свои жирные, обожженные солнцем телеса прямо на пороге. Им бы сжаться в комочек смирения, бормоча извинения и благодарности. Но вместо этого они считают своим неотъемлемым правом занимать это пространство. Им бы устыдиться, осознав свою полную ничтожность по сравнению с теми, кто все это построил. Но вместо этого они валяются тут, наслаждаясь отпуском. Их поведение требовало телесного наказания. Так уж вышло, что в этом деле наш древний континент может похвастать богатой традицией. Я представил себе, какой благородной задачей было бы привить этим двоим основы исторической грамотности с помощью старых добрых пыточных методов Средневековья. В качестве невинной увертюры мы могли бы начать с груши страданий. Это маленький элегантный металлический инструмент в форме тюльпана с закрытыми лепестками. Напоминает очаровательный сувенир для туристов. Вставляем его в рот, затем медленно поворачиваем винт на кончике стебелька, в результате чего четыре лепестка раскрываются, а железный тюльпан медленно расцветает. Полость рта растягивается до предела, сокрушая челюсть. При желании грушу страданий можно применять и анально, процедура, на которую всем своим видом напрашивались солнцепоклонники. Для первого акта, полагаю, было бы весьма уместно достать из подвала орудие, принадлежащее к классике жанра. Кто не знает дыбу, иначе ласково именуемую «ложем боли». Принцип ее работы столь же прост, сколь и изящен. Позвольте продемонстрировать. Кладем одного из этих двоих на деревянную столешницу, как если бы он расслабленно загорал на причале, и веревками привязываем лодыжки к столу. Тем же манером закрепляем запястье над головой. Пока я, вращая валик, натягиваю веревки, подруга туриста может наблюдать, как он наслаждается заслуженным отпуском. Конечности растягиваются, суставы разрываются один за другим. Даже если вам кажется, что это невыносимо больно, на самом деле боль во много раз хуже. Разрыв суставов, к ликованию публики, сопровождается громкими хлопками. Рано или поздно одна из конечностей, чаще всего рука, отрывается. Напоминает четвертование, вы правы, но преимущество дыбы заключается в том, что можно полностью контролировать скорость процесса и длить его до бесконечности. В качестве комической интерлюдии воспользуемся забавной шапочкой. Ведь туристы их так любят. Пребывая на чужбине, они с удовольствием облачаются в потешные наряды. Сей стальной шутовской колпак зовется головодробилкой, хотя точнее было бы назвать его головоломкой. С другой стороны, учитывая совершенный проступок, последнее название не совсем уместно, ведь турист никогда не ломает себе голову над чем бы то ни было, включая вопрос, где он находится. Ну да ладно, пускай он спокойно об этом поразмышляет, усаживаясь на стул и укладывая подбородок на железную перекладину механизма, а голову — под стальной колпак. Когда мы, поворачивая винты, начнем сдавливать голову, у него изо рта выпадут зубы, потом раскрошится челюсть, а затем, если мы сочтем возможным проявить милосердие и дойдем до конца, весь череп. Эта модель снабжена специальным лотком для выдавленных глазных яблок. Что до грандиозного финала, то я пока не могу выбрать между колыбелью Иуды и распиливанием. Последний метод заключается в том, что туриста подвешивают вниз головой, привязав раздвинутые ноги к двум столбам, и затем распиливают пополам, начиная с промежности. Преимуществом этого метода является то, что вся кровь приливает к голове, ведь турист висит вверх ногами, и если прекратить распиливание где-то посреди туловища, он еще очень нескоро истечет кровью. Недостаток же состоит в том, что турист сам не видит, что с ним происходит. В этом смысле колыбель Иуды более изысканна. На вид это внушительное орудие, целая установка, кажется сложным, но на самом деле принцип его действия крайне прост. Надеваешь на туриста пояс, похожий на альпинистский, и подвешиваешь его на 3-4 веревках, дающих тебе возможность очень точно управлять процессом над острием железной пирамиды, которая располагается под задним проходом. А затем медленно-медленно опускаешь. Но я, конечно, промолчал. Я увидел двух загорающих туристов в купальных костюмах на причале Гранд-канала, покачал головой и пошел своим путем. Как и в случае нашего древнего континента, богатый, унаследованный из прошлого репертуар возможных вариантов действия скорее притормозил, чем укрепил мою решительность, а детальное знакомство с былыми триумфами и поражениями склонило к тому, чтобы не вмешиваться в настоящее. Скажем так. Или обвиним во всем ту самую треклятую европейскую культуру, мешающую мне расправиться с теми, кто ее опозорил. А дальше меня ждал мост Риальто. В далеком прошлом арабеск элегантности в самом сердце города, одной дерзновенной аркой, уверенно соединяющей берега Гранд-канала, проект, разработанный Антонио да Понте в 1588 году и окончательно воплощенный в 1591. На фотографиях, сделанных издалека, следы этой элегантности еще прослеживаются. Но вблизи Риальто оказывается торжищем. На мосту в двух арочных галереях когда-то находились купеческие лавки, которыми теперь удачно пользуются продавцы сувениров. Между двумя галереями расположена центральная лестница. Уже тогда, в XVI веке, архитектор предвидел, что на ней могут возникать заторы, так как торговля замедляет скорость ходьбы, и добавил с внешних сторон обеих галерей вдоль перил дополнительные пролеты для подвоза товаров и увеличения пропускной способности. Однако в XVI веке он никак не мог предвидеть, что у перил этих пролетов всякому прохожему захочется сделать селфи с видом на Гранд-канал. Прорваться сквозь эту толпу совершенно невозможно. Говорят, в Лас-Вегасе построили копию моста Риальто и снабдили ее эскалаторами. То же следовало бы сделать и здесь, в Венеции. Если все будут подолгу стоять на двигающейся лестнице, дело все равно пойдет быстрее, чем на каменной. Кстати, хотите верьте, хотите нет, на мосту Риальто меня трижды спросили на ломаном английском, как пройти к мосту Риальто. Ну так вот, нашел я, наконец, этот чертов цветочный. Он, чудо из чудес, не обанкротился и даже был открыт, и купил за невообразимые деньги букет из 40 белых тюльпанов. Теперь мне предстояло еще вернуться домой. То, что, побывав где-либо, потом приходится возвращаться, обычный факт повседневной жизни в большинстве городов. Но в Венеции эта данность особенно утомительна. По моим подсчетам, до прихода Клео с совещания оставалось полчаса. Нам с букетом следовало поторопиться. Четко, сосредоточенно и напряженно, подобно лучнику, готовящемуся выпустить смертоносную стрелу, я визуализировал мой маршрут и пункт назначения. Примерно на полпути на мостике через Рио де Сант-Ансоло, что у Корто деи Конти соединяет Кампо Сант-Ансоло с Калле деи Фрати, там на углу еще такая милая фарфоровая лавка, в ту самую минуту, когда я проходил мимо, один немецкий турист, пытавшийся во всех подробностях запечатлеть на фото, как его супруга портит прекрасный вид, и движимый, в общем-то, понятной мыслью вместить в кадр побольше декора и поменьше супруги, сделал шаг назад, наткнулся на меня и надломил один из моих тюльпанов. Тут надломилось что-то и у меня внутри. Пока он пространно извинялся, я в порыве безрассудной ярости, совершенно мне несвойственной, врезал ему так, что он перевалился через чугунный парапет и прямо с фотоаппаратом полетел в канал. «Что ты сделал?» — переспросила Клео. Я повторил то, что только сейчас ей рассказал. Воспользовавшись некоторым физическим превосходством, что можно истолковать как рукоприкладство, я одним ударом сбросил немецкого туриста с моста Рио де Сант-Ансоло прямо на глазах у его жены. «Но это совсем не в твоем стиле». Она рассмеялась. Впервые с тех пор, как мы уехали из Монте-Россо. От неожиданности я так обрадовался, что и сам рассмеялся. «А ну-ка расскажи поподробнее, как все произошло?» Я рассказал поподробнее. «Невероятно!» — она покачала головой. «Я почти горжусь тобой». Букет из 39 белых тюльпанов, стоявший в вазе на столе, она не удостоила и взглядом, но ее последние слова вознаградили меня больше, чем я смел надеяться. «А потом ты просто пошел своей дорогой?» «Я торопился», — объяснил я. «Хотел вовремя вернуться домой». «Он наверняка настоящий мудак, этот немец». «Да нет, вообще-то. Он не нарочно, я уверен». Он очень вежливо извинился, и лицо у него было вполне приятное, но я просто не выдержал. Я встретил на одного туриста больше, чем мог вынести. Случайно этим туристом оказался он. Вот я и говорю, он мудак. Ради бога, давай называть вещи своими именами. Как скажешь. Но теперь у нас, конечно, возникла проблема. Я был благодарен за каждую проблему, вдохновляющую ее на использование местоимений первого лица во множественном числе вместо осудительного второго лица в единственном числе, к которому она прибегала в последние дни. Немец заявит в полицию, это как пить дать. Ты думаешь? Скорее всего, уже заявил. Из-за фотоаппарата? В том числе. Хотя хватило бы и рукоприкладства в общественном месте. Но ты прав. Если фотоаппарат испортился после падения в воду, немец обратится в страховую компанию за возмещением, а для этого нужна копия заявления. Но ведь карабинеры не станут ничего предпринимать, предположил я. Как тебе сказать, Илья, подозреваю, что в этом-то и заключается наша проблема. Если бы речь шла о простой краже, ты был бы прав, но заявление о применении насилия в общественном месте — это точно повод к возбуждению дела. Формально это тяжкое правонарушение. А если он не получил серьезных травм? Откуда ты знаешь, в каком состоянии сейчас твой немецкий приятель? Ты не задержался, чтобы ему помочь? Клео, ты начинаешь меня пугать. Нет, пугаться не стоит. Мы ни в коем случае не должны поддаваться страху. Что мы должны сделать, так это адекватно отреагировать. У нее в глазах загорелся тот же огонек, что и во время нашей игры в поиске последнего Караваджо. С той же серьезностью, с которой она выдумывала самые невероятные аргументы в пользу того, что считающаяся утерянной картина определенно должна находиться на Мальте или Порто-Венере, Клео принялась взвешивать возможные варианты действий под угрозой уголовного дела против меня. «Само собой найдутся свидетели», — предположила она. «Его жена. И еще половина населения земного шара. Это одно из самых многолюдных мест в Венеции. И ты думаешь, карабинеры смогут вычислить меня на основании свидетельских показаний? Илья, подумай как следует. Им достаточно будет описания твоей внешности. Ты единственный человек в Венеции, который в августе разгуливает по городу в костюме с галстуком. И это может меня погубить, какая ирония. Нет, Илья, нам остается только одно. И что же? Добиться закрытия дела. И как ты собираешься это организовать?» Она загадочно улыбнулась. «В стране, где не действуют никакие правила, нет ничего невозможного», — ответила она. «Так пусть же в этом и будет преимущество Италии. Ты хочешь дать кому-нибудь на лапу? За мой счет, конечно». «Не думаю, что в этом возникнет необходимость», — ответила она. «Для начала я позвоню матери. А ты, милый, выйди пока на кухню, тебе не обязательно быть в курсе всего». Я ушел на кухню и закрыл за собой дверь. Она назвала меня милым. Я выудил надломленный белый тюльпан из мусорного ведра и положил его рядом с куклой Барби на холодильник, увешанный магнитами с Мальты, Пальмарии, из Порто-Венеры и Монте-Россо. Игра. Вот что связывало нас с Клео. Ведь не играть в нее всерьез было нельзя. Смысл — это акт творения. Через полчаса Клео позвала меня обратно в гостиную. С победно сияющими глазами она сообщила, что все устроено и беспокоиться больше не о чем. «Спасибо, милая». «Тебе спасибо. Забавно получилось». Она поцеловала меня в губы.